почвы, твои стекла, все нахуй говном перепачкаю, будешь отмывать. Ты урод, ёбать. Человек не похож на обезьяну наебучую. Стекла перехуячую. Дерей, блядь, выбью все стекла, дерей. И подавай, блядь, на суд, а свидетелей не будет.